24. Двигаясь по эллиптической траектории, Рафаил мчался к солнцу Парвати на скорости в 0,3 световой. Авизо класса «Архангел» производил странные впечатления. Этакая мешанина геометрических фигур, из которой торчали в разные стороны антенны и стволы орудий, и в глубине которой виднелись, словно попавшие туда по недоразумению, сферический жилой отсек и планетарный катер. Однако тому, кто осмелился бы на него напасть, не поздоровилось бы. Развернувшись на 180 градусов, звездолёт приближался кормой вперед к расчетной точке выхода вражеского корабля из гиперпространства. «До контакта 1 минута», — произнес капитан Де Соя. Гвардейцы, занявшие позицию в люке, хранили молчание. Де Соя лежал, пристегнувшись ремнями. Рука в перчатке касается общего контроллера. Нейрошунт связывает капитана с компьютером. Вокруг мерцают индикаторы приборов. В наушниках слышалось дыхание гвардейцев. Он заметит вражеский корабль первым. Солдаты, даже включив максимальное увеличение визоров, увидят его минуты через две после того, как звездолет выйдет из гиперпространства. «Отмечено возмущение поля Хоукинга. Угол 39 градусов, координаты 0:00:39, 0:09:09. Расстояние до точки выхода 900 километров. Относительная скорость 19 километров в секунду. С вероятностью 95% можно утверждать, что других кораблей поблизости нет». Внезапно вражеский звездолет возник на экране радара. Его появление зафиксировали и все, без исключения, датчики. «Есть!» — воскликнул Де Соя. «Всё идёт по плану. Чёрт!» «Что случилось, сэр?» — спросил сержант Григориус. Гвардейцы проверяли скафандры и экипировку. До начала операции оставалось меньше 3 минут. «Они ускоряются вместо того, чтобы тормозить?» Капитан задал компьютеру новую программу и предупредил. «Держитесь!» Заработали вспомогательные двигатели, затем включился главный, и сила тяжести мгновенно возросла до 147 же. «Скорости сравняются приблизительно через минуту. Постарайтесь оставаться внутри поля». Сержант Григориус промолчал. Прошло около 2 минут. «Установлен визуальный контакт», — проговорил Де Соя. Гвардейцы высунулись из люка. Григориус заметил огненный шар, настроил поляризатор и отрегулировал резкость. «Почти как на тренажере», — произнес Ки. «Забудь об этом», — бросил сержант. «На тренажере все иначе». Он знал, что его подчиненные не нуждаются в такого рода наставлениях, поскольку оба уже успели повоевать. Но сказывались 3 года, проведенные в военном лагере на Армагасте. От подобной привычки избавиться очень трудно. «Ну и шустрый же!» — воскликнул Де Соя. «Если бы мы были чуть дальше, наверняка не сумели бы его догнать. А так скорости сравняются через 5-6 минут». «Нам хватит и 3, сэр!» — откликнулся Григориус. «Только подведите поближе». «Нас засекли!» Рафаил не имел экранов, которые делали бы корабль невидимым для вражеских радаров. Компьютер доложил, что на авизо нацелились всевозможные датчики. «Расстояние 1 километр, скорость уменьшается, силовые поля на максимуме, огня пока не открывают. 800 метров». Григориус, Ки и Реттик взяли на изготовку оружие. 300. 200. Вражеский корабль, который двигался с постоянным ускорением, не подавал признаков жизни. Что-то уж подозрительно легко. В ходе большинства тренировок Де Соя моделировал отчаянную погоню. Да, весьма подозрительно. «Мы на дистанции поражения. Пошли!» Швейцарские гвардейцы выскользнули из люка, ранцевые двигатели у них за спинами полыхнули пламенем. «Контакт!» Силовой экран вражеского корабля сопротивлялся целую вечность, почти 3 секунды. На тренажере все происходило гораздо быстрее, но, наконец, не выдержал. «Вперед!» — крикнул капитан, но гвардейцы не нуждались в приказах. Они уже разделились, направляясь каждый к своему месту. Ки досталась позиция на носу, Григориусу, на уровне которой на старинных схемах обозначался как навигационный, а Реттигу — на корме над машинным отделением. «Готов!» — — доложил Григориус. Секунду спустя ту же фразу повторили два других голоса. «Установить ловушки!» «Есть!» — отозвался Ки. «Есть!» — отрапортовал Реттик. «На счёт один!» — произнёс сержант. «Три, два, один!» Полимерный мешок замерцал в солнечном свете. Де Соя поглядел на приборы. Ускорение возросло до 230 же. Если экраны откажут... Капитан отогнал шальную мысль. Чувствовалось, что Рафаил идёт на пределе. Ещё 4-5 минут и придётся тормозить, иначе двигатели полетят ко всем чертям. «Быстрее!» — мысленно приказал капитан гвардейцам, которых видел на тактическом дисплее на видеоэкранах. «Готов!» — подал голос Ки. «Готов!» — сообщил Реттик. «Установить заряды!» — распорядился Григориус. «Начинаю отсчёт! 5, 4, 3...» «Капитан, отец Де Соя!» — произнёс детский голосок. «Стоп!» — воскликнул капитан. На мониторах появилась картинка. Та самая девочка, которую Де Соя видел 3 месяца назад в Сфинксе, сидела за роялем в кают-компании звездолёта. «Стоп!» — эхом отозвался Григориус. Пальцы сержанта замерли над контроллером на запястье. Солдаты наблюдали за происходящим через визоры, на которые передавалось изображение с корабля. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — спросил Де Соя и тут же понял, что это не имеет никакого значения. Гвардейцам нужно проникнуть внутрь в течение 3 минут, иначе Рафаил отстанет. Естественно, они отрабатывали на тренировках такой сценарий, когда солдаты действуют самостоятельно, захватывают корабль и немедленно начинают торможение. Но Де Соя оставлял этот вариант на крайний случай. Он нажал на кнопку, и на мониторе перед девочкой возникло его лицо. «Добрый день, капитан». Девочка казалась совершенно спокойной, что, учитывая обстоятельства, было весьма странно. «Если ваши люди попытаются проникнуть на корабль, я открою воздушный шлюз». «Самоубийство — смертный грех», — проговорил Де Соя. «Конечно», — согласилась девочка. «Но я не христианка. Вдобавок я скорее отправлюсь в ад, чем попаду к вам в лапы». Де Соя пригляделся повнимательнее. Похоже, она блефует. Рядом с ней нет никаких устройств. «Капитан», — произнёс Григориус на тактической частоте, «если она откроет шлюз, я в 2 счёта подведу мешок. Корабль не успеет разгерметизироваться до конца». Девочка не сводила с Де Сои глаз. «Она не христианка», — объяснил капитан. «Неизвестно, сумеем ли мы её оживить, если она погибнет». «Сумеем, сэр, не сомневайтесь. Чтобы оттуда вышел весь воздух, нужно 30 секунд, а то и больше. Я вполне успею до неё добраться. Давайте, сэр, не тяните». «Я не шучу», — сказала девочка. В ту же секунду в том месте, где стоял капрал Ки, образовалось отверстие. Полимерный мешок капрала раздулся под напором воздуха точно шар. Ки швырнуло внутрь, затем поволокло к корме. Заработал ранцевый двигатель. С немалым трудом капралу удалось не попасть под плазменный выхлоп и выбраться из мешка. «Капитан!» — воскликнул Григориус. «Подождите, сержант». Де Соя почему-то беспокоился всё сильнее. Пространство между звездолётами заполняли льдинки и коллоидные частицы. «Если вы не отзовёте своих людей», — продолжала девочка, «я полностью разгерметизирую корабль». Воздушный шлюз распахнулся. Под ногами Григориуса возникла дыра не меньше 2 метров в диаметре. Сержант, который едва девочка произнесла последнюю фразу, прожёг выстрелом из плазменной винтовки полимерный мешок, увернулся от воздушной струи, включил ранцевый двигатель и перелетел на 5 метров дальше. Если старинный чертёж, который они рассматривали на тренировках, соответствует действительности, значит, девчонка прямо под ним. Пускай взрывает этот отсек. Он как раз успеет схватить её и доставить на Рафаил. На всё уйдёт от силы 2 минуты. Григориус сверился с картинкой на тактическом дисплее. Реттик, который также своевременно среагировал на очередной выкрутас девчонки, занял позицию в 3 метрах от корпуса. «Капитан!» — позвал сержант. «Подождите», — повторил Де Соя. Девочке он сказал. «Не бойся, мы не причиним тебе зла». «Тогда отзовите своих людей. Немедленно. Или я исполню свою угрозу». Время словно замедлило бег, пока Федерико де Соя прикидывал, как поступить. До того момента, когда придется начать торможение, оставалось меньше минуты. Об этом свидетельствовали мерцавшие красным индикаторы и звуковые сигналы тревоги. Корабль не справлялся с перегрузками. Не хочется бросать своих людей на произвол судьбы, но девочка гораздо важнее. У него четкий, недвусмысленный приказ — доставить ребенка живым. Тактический дисплей отливал алым. Верный признак того, что пора тормозить, иначе сработает блокировка. Капитан Де Соя настроил передатчик так, чтобы его голос был слышен на всех частотах. «Григориус, Ки, Реттик, возвращайтесь на Рафаил. Это приказ». Григориуса захлестнула слепая ярость, накатившая точно волна космического излучения. Однако сержант справился с эмоциями. В конце концов, он был швейцарским гвардейцем, а это ко многому обязывало. «Слушаюсь, сэр!» Григориус снял с корпуса мину, оттолкнулся и полетел в направлении Архангела. За ним устремились две фигуры в боевых скафандрах. Силовой экран отключился ровно настолько же, сколько потребовалось гвардейцам, чтобы миновать границу между полями. Добравшись до Рафаила, Григориус ухватился за скобу и буквально запихнул в открытый люк подоспевших Ки и Реттига. Затем забрался следом, убедился, что все в порядке, и произнес: «Мы на месте, сэр!» «Расходимся», — проговорил Де Соя на общей частоте, чтобы слышала девочка, и отключил тактический канал, а потом нажал несколько кнопок. Рафаил резко сбросил скорость и начал отставать. Де Соя маневрировал, стараясь не угодить под струю плазменного выхлопа. Показания датчиков свидетельствовали, что вражеский звездолет безоружен, однако плазменный хвост, растянувшийся на сотни километров, оружие пострашнее жезла смерти. Капитан установил силовые экраны на максимальную мощность и передал управление ими компьютеру, готовому среагировать на опасность в миллионную долю секунды. Судя по тому, что звездолет, на котором находилась девочка, продолжал набирать скорость, Парватия Нею нисколько не интересовала. Может, у нее назначено рандеву с бродягами? На орбите только патрульные катера, но над плоскостью эклиптики может находиться целый боевой рой. Ответ на свои вопросы капитан получил спустя 20 минут, когда Рафаил отставал от вражеского звездолета на сотни тысяч километров. «Отмечено возмущение поля Холкинга», — сообщил Де Соя гвардейцам, по-прежнему не покидавшим шлюзы. «Корабль готовится к прыжку». «Куда?» — спросил Григориус, в голосе которого не было и намека на недавний прилив ярости. Прежде чем ответить, капитан сверился с датчиками. «К возрождению вектор». Гвардейцы промолчали, однако Де Соя догадывался, что всех троих одолевает любопытство. Почему именно возрождение вектор? Это цитадель Ордена. 2 миллиарда христиан, десятки тысяч солдат, сотни кораблей. Почему? «Быть может, она не знает, куда летит», — проговорил капитан. Он включил тактический дисплей и воспарил над плоскостью эклиптики. У него на глазах крошечная алая искорка мигнула и исчезла из системы Парватии. Рафаил по-прежнему двигался кормой вперед, до точки перехода было около 50 световых минут. Де Соя отключил дисплей, проверил все системы и сказал: «Поднимайтесь и не забудьте прихватить экипировку». Капитан не поинтересовался мнением подчиненных, не стал обсуждать, прыгать ли в пространство возрождения вектор. Компьютер уже проложил курс, и Архангел разгонялся для прыжка. Не спросил, согласны ли они снова умереть. Прыжок будет не менее фатальным, чем предыдущий. Зато Авизо на 5 месяцев опередит звездолёт Эней. Единственное, чего никак не мог решить Де Соя, ждать или нет появления в системе Парватии святого Антония. Пожалуй, не стоит. И не из-за того, что некогда, подумаешь, лишние несколько часов при форе в 5 месяцев, а просто потому, что не втерпёшь. Де Соя приказал компьютеру приготовить буй-транспондер с распоряжениями для капитана Сати. Немедленно прыгнуть к возрождению вектор. На прыжок у факельщика уйдет 10 дней корабельного времени и те же 5 месяцев объективного. И приготовиться вступить в бой по выходе из гиперпространства. Запустив буй и отменив боевую тревогу на Парвати, Десоя повернулся к своим спутникам. «Я знаю, вы разочарованы». Лицо Григориуса напоминало маску, однако капитан догадывался, о чем думает сержант. 30 секунд, и я бы ее схватил». «Переживет». Десоя командовал людьми свыше 10 лет и не испытывал ни малейших угрызений совести, отправляя на верную смерть куда более храбрых и преданных солдат. Поэтому чувства чернокожего гиганта его нисколько не интересовали. «Мне показалось, девочка была готова выполнить свою угрозу». Тон, каким были сказаны эти слова, давал понять. Доводы в пользу противного и споры тут неуместны, и о них лучше забыть раз и навсегда. «Впрочем, теперь уже все равно. Нам известно, куда она направляется. Возрождение Вектор — единственная, пожалуй, в этом секторе планета, мимо которой не может проскользнуть незамеченным ни один корабль, и огневой мощи которой хватит, чтобы справиться с целым роем. У нас в запасе 5 месяцев, чтобы приготовить девочке теплый прием». Десоя перевел дыхание. «Вы хорошо потрудились, и не ваша вина, что все закончилось неудачей. Я прослежу, чтобы сразу после прибытия на возрождение Вектор вас направили в вашу прежнюю часть». «Прошу прощения, святой отец», — произнес Григориус, даже не посмотрев на своих товарищей. Очевидно, сержант не сомневался, что те разделяют его чувства. «Но если бы решение зависело от нас, мы бы остались на Рафаиле. Честно говоря, сэр, нам всем хочется поймать эту девицу и доставить ее на пасом». Десоя постарался скрыть удивление. «Хм, посмотрим, что можно сделать. Возрождение Вектор — главная база космического флота. Там наверняка много высших чинов». «Ну, посмотрим, сержант. А пока давайте займемся делом. Прыжок через 25 минут». «Сэр». «Да, капрал Ки». «Сэр, а вы не могли бы исповедать нас перед смертью?» Справиться с изумлением стоило немалого труда. «Хорошо, капрал. Через 10 минут приходите в каюту». «Спасибо, сэр», — улыбнулся Ки. «Спасибо», — повторил Реттик. «Спасибо, святой отец», — произнес Григориус. Гвардейцы стянули с себя громоздкие боевые скафандры. Десое, который наблюдал за ними, вдруг показалось, что он видит будущее. В следующую секунду капитан ощутил на своих плечах тяжкое бремя ответственности. «Господи, дай мне сил исполнить волю Твою во славу Иисуса Христа. Аминь». Капитан Федерико Десоя повернулся к приборам и в последний раз перед смертью стал проверять, как функционируют бортовые системы.